Глава вторая. Страшная клятва нашей шайки. Мы пошли на цыпочках по дорожке между деревьями в самый конец сада, нагибаясь пониже, чтобы ветки не задевали по голове. Проходя мимо кухни, я споткнулся о корень и наделал шуму. Мы присели и затихли. Большой негр мисс Уотсон, его звали Джим, сидел на пороге кухни. Мы очень хорошо его видели, потому что у него за спиной стояла свечка. Он вскочил и около минуты прислушивался, вытянув шею, а потом и говорит: «Кто там?» Он еще послушал, потом подошел на цыпочках и остановился как раз между нами. Можно было до него дотронуться пальцем. Но, должно быть, времени прошло порядочно, и ничего не было слышно, а мы все были так близко друг от друга, и вдруг у меня зачесалось одно место на лодыжке, а почесать его я боялся. Потом зачесалось ухо, потом спина как раз между лопатками. Думаю, если не почешусь, сейчас помру. Я это сколько раз потом замечал. Если ты где-нибудь в гостях или на похоронах, или хочешь заснуть и никак не можешь. Вообще, когда никак нельзя почесаться, непременно зачешется во всех местах сразу. Тут Джим и говорит: «Эй, кто это? Где же вы? Ведь я все слышал, лопни мои глаза!» «Ладно, я знаю, что мне делать. Сяду и буду сидеть, пока опять что-нибудь не услышу». И он уселся на землю, как раз между мной и Томом, прислонился спиной к дереву и вытянул ноги, так что одной ногой чуть не задел мою. Тут у меня зачесался нос. Так зачесался, что слезы выступили на глазах, а почесать я боялся. Потом начало чесаться в носу, потом зачесалось под носом. Я просто не знал, как усидеть на месте. Такая напасть продолжалась минут 6 или 7, а мне показалось, что много дольше. Теперь у меня чесалось в 11 местах разом. Я решил, что больше минуты ни почем не вытерплю. Но кое-как сдержался, думаю, уж постараюсь. И тут как раз Джим начал громко дышать, потом захрапел, и у меня сразу все прошло. Том подал мне знак, еле слышно причмокнул губами, и мы на четвереньках поползли прочь. Как только мы отползли 10 шагов, Том шепнул мне, что хочет для смеха привязать Джима к дереву. А я говорю: лучше не надо. Он проснется и поднимет шум, и тогда увидит, что меня нет на месте. Том сказал, что у него маловато свечей, надо бы пробраться в кухню и взять побольше. Я его останавливал. Говорил, что Джим может проснуться и войти в кухню. Но Тому хотелось рискнуть. Мы забрались туда, взяли 3 свечки, и Том оставил на столе 5 центов в уплату. Потом мы с ним вышли. Мне не терпелось поскорее убраться подальше. А Тому вздумалось подползти на четвереньках к Джиму и сыграть с ним какую-нибудь шутку. Я его дожидался, и мне показалось, что ждать пришлось очень долго. Так было кругом пусто и тихо.